Глава 73. Аня. «С днем рождения!» Официант вносит торт с горящими свечами, мне аплодирует весь ресторан, дети поют «Happy Birthday», Ярослав обнимает, целует и шепчет на ухо. «Ты самая горячая девчонка в этой галактике. Люблю тебя безумно!» Он еще ни разу не говорил. «Боже, я таю!» Обнимаю и благодарю всех, радостно смеюсь, задувая свечи. Я смахиваю крошечную непрошенную слезинку. Я такая счастливая. А ведь казалось, что мой день рождения безвозвратно испорчен. Так и было бы, если бы не Юлька. Она позвонила мне сразу после Алисы, чтобы поздравить. А когда я обрисовала ей ситуацию, без раздумий заявила. «Иди в ресторан, а я совсем разберусь. А дети?» «А дети сбегут». И они сбежали. Примчались такие довольно разгоряченные. «Мы всех обманули!» Радовался Макс. «Пусть орут друг на друга», — подытожила Алиса. «А у нас другие планы». И вот мы в шикарном ресторане. Детям тут очень нравится. А Ярослав разрешил им заказать все, что пожелает. Я пыталась возражать, но махнула рукой. «Мам, ты классная», — говорит Алиса, подняв бокал. «Правда, ты сейчас такая стала. Ты у меня самая крутая мама и самая любимая». Мы чокаемся, пьем лимонад. Ярослав за рулем, я от шампанского отказалась. Одной пить как-то не очень, да еще и дети. В общем, лимонад очень вкусный, с листьями тархуна, грейпфрутовым соком. Шампанское появляется за нашим столом вместе с Юлькой. «Ну что, все ушли?» — расспрашиваем мы. «Выгонять не пришлось?» «Ушли, но не сразу». «Не хотели?» «А-а-а!» Юлька машет рукой и утыкается в меню. «Потом расскажу». Я понимаю, что она не хочет говорить при детях. «Выбрала, что будешь есть». «Я бы слона съела, такая голодная». Вечер идет своим чередом. Мы болтаем, смеемся, пьем шампанское. Алиса возвращается из уборной и сообщает. «У них там унитазы с подсветкой и музыкой». «Я хочу посмотреть», — вскакивает Макс. «Иди налево, потом направо, потом еще раз направо. Алис, проводи его». Дети уходят, мы с Юлькой выпиваем еще шампанского. Она нахваливает жаркое от шефа. «Ладно, уговорили», — произносит удовлетворенно, откинувшись на стуле. «Я и дальше буду вашей доброй феей». «В смысле?» «Я сейчас заберу детей, и мы поедем на такси домой. Переночую с ними». «А вот это я понимаю, настоящая подруга!» — восхищенно восклицает Ярослав. «Но за это я хочу все что угодно!» «Я хочу быть крестной вашего будущего ребенка», — заявляет Юлька. Я давлюсь шампанским. Яр хлопает меня по спине. «Я же говорила, у нас будет братик!» — раздается голос Алисы. Она подошла незаметно и, похоже, все слышала. «Да нет же!» — горячо возражаю я. «Если что, я хочу сестренку. «Алиса». Яр смеется. «Заказ принят». «Яр». «Что, уже можно покупать розовые пинеточки?» «Юля». «Ты что они все? Что за шутки?» Я сижу вся пунцовая, смущенная. Больше всего мне неудобно перед Алисой. Такие разговоры при ребенке. Не понимаю, почему Яр улыбается. «У меня есть для тебя подарок», — произносит Яр, когда мы оказываемся у него дома. «Яр, ты и так...» Завалил меня цветами с утра, пригласил в ресторан, вчера надел кольцо на палец. И вообще, я еще к его айфону не привыкла. Слишком много подарков. «Не надо», — шепчу я. «Ну что ты сразу отказываешься?» — смеется он. «А вдруг тебе понравится?» И он протягивает мне... Что это? Открытка? «Билеты в Стамбул», — объясняет Яр. «Что?» Я в шоке. «Слетаем на выходные». «Когда?» «После твоего развода. Тусим несколько дней. Развеемся». «Яр, спасибо тебе огромное. Это просто невероятно классный подарок. Но...» «Какие могут быть «но»?» Я открываю и закрываю рот. В моей голове проносятся «а как же дети?» «А как же работа?» «А как же я вот так вот, легкомысленно все брошу и улечу с мужчиной в Стамбул?» А вот так. Возьму и улечу. Как беззаботная, счастливая и любимая женщина. Дети, работа, все это решаемо. Яр, что моя именинница? Я тебя люблю.